Глава четвертая. «Что? Что ты делаешь? Как ты мог? Нулан, что с тобой случилось?» Жарисар задыхался, его лицо покраснело, а из глаз текли слезы. «Ты таким не был, не был. Или я не замечал? Не хотел замечать. Когда ты передавал мне пакет с монетами, мою долю из разворованных средств корпуса, я молчал. Думал, ну он же заботится о солдатах, и я забочусь о них. Нам платят недостаточно за наши труды. Почему бы не обмануть государство? Первый раз было трудно взять. А потом пошло легко, по накатанной колее. Когда я видел, как ты цинично манипулируешь людьми, я думал, это же для блага дела. Он заботится об армии. Он помогает ветеранам, инвалидам. Так и было. А теперь... Теперь ты что делаешь? Кто ты теперь? Нулан, друг моей юности, человек, за которого я встал бы грудью, даже если бы весь мир на тебя встал войной. Сейчас что ты делаешь? Ты согласился с этими тварями, что надо убить Неда? Как ты мог, Нул? Мы когда-то с тобой отбивались от толпы гвардейцев. Ты падал, хрипел и дрался, не бросил меня, когда меня сбили с ног, не убежал. «Почему сейчас? Ну, назови хоть одну причину. Почему?» Генерал растерянно посмотрел на друга, стоявшего перед ним, опершись на край стола. Казалось, что стол, сделанный из темного выдержанного железного дерева, сейчас треснет под могучими ручищами Жарисара. «Почему? Почему? Во-первых, кто тебе сказал?» «Броган? Кортон?» «Кортон, я знаю. Вот тварь! Договаривались ведь услать тебя подальше, скотина. Что он тебе рассказал?» «Все. Все он мне рассказал». Тяжело припечатал Жарисар и плюхнулся в кресло, затрещавшее под его тяжестью. «Услать меня хотели, чтоб творить свои грязные делишки?» «Да, Эстон был прав. Зря я втянул тебя в это дело. Не для тебя политика. Ты честный, чистый. Каким был раньше, в те времена, когда мы с тобой были буйными юнцами. Коста, Коста, все меняется, и люди меняются. Один ты неизменен. С одной стороны, это хорошо. Я всегда знал, что ты меня не предашь, что ты свой, что ты за меня грудью встанешь на врага. А с другой стороны, у тебя нет амбиций. Ты доволен должностью начальника корпусных лекарей. Тебе нужен тихий дом, семья, дети. А куда я тебя втянул? Вот же я болван». «Не надо, не надо обо мне. Ты о себе, о том, что вы задумали, о той гадости, что ты решил сотворить с ребятами. Как ты посмел это задумать? И ты считаешь, я буду смотреть на творимую подлость и молчать?» «Коста, а если бы на месте Неда и Санды были абсолютно чужие парень и девушка? Тогда как? Ты бы промолчал? Твоя совесть была бы чиста?» — усмехнулся генерал. «На их месте нет других. Это Нед и Санда. Нед помог мне, моим детям. Он бывал у нас дома, мы друзья. Санда его жена, и ты сам поздравлял ее и Неда на свадьбе, дарил подарки. Ты обязан Неду жизнью. И ты спокойно смотришь на то, что он может быть убит? Что он будет убит?» «Коста, если б ты знал, как тяжело далось мне это решение», — выговорил Харл. «Нед мне как сын. Я был бы счастлив, если бы у меня был такой сын. Но вспомни, сколько хороших, прекрасных парней погибло на войне. Погибло потому, что они выполняли приказ, и я не мог его не отдать. Погибли ради того, чтобы жили другие, чтобы сохранить тысячи, сотни тысяч жизней. И сейчас передо мной стоят весы, и на них сотни тысяч жизней. И одна — жизнь Неда, жизнь отличного парня, моего друга». Твоего друга. Что перевесит? Представь этих людей, которые погибнут, когда начнется гражданская война, и потом, когда эсфир нападет на ослабленное государство. Тысячи людей пойдут в рабство, страна будет разрушена, Замара не будет. Будет провинция эсфира. И твои, между прочим, дети, жена, тоже могут погибнуть или попасть в рабство. Представь твою жену в рабстве, где она вынуждена исполнять приказы господина. Все приказы. Не тронь Эльзу. прохрипел Жересар, и поручень кресла треснул под напором его пальцев. «За себя говори! Не тронь моих близких грязными лапами!» «Эх ты, Коста!» — укоризненно покачал головой Хеверат. «Я готов многое отдать, лишь бы такой ситуации не было. Когда я увидел Санду, я подумал, сейчас голова моя лопнет, глаза вывалятся от ужаса. И тут же подумал о тех, кто погибнет, если я не сделаю того, что должен. Помнишь, как я послал в пекло 3-й батальон 5 лет назад? Я был вынужден совершить этот маневр, хотя знал, они погибнут. Погибнут ради победы. Тебе тех парней не жаль?» «Ну, это же Нед, Нед. Он так радовался, что у него есть друзья. Он так нам верил. Он... Ну, ты гад. Все равно гад». «Да, я вынужден быть гадом». Хеверат пристал в кресле и яростно выкрикнул. «Чтобы вы чистенькие, такие правильные, оставались правильными и чистенькими. Или верили, что вы такие и есть. Да, мне бесконечно жаль, что так вышло. Да, да, Нед, ему было отведено высокое место в моих планах, и что? Я вынужден так поступить. Ты понимаешь, что Нед не простит? Что Нед может задумать месть, и тогда никто его не удержит, никто не остановит. Это сейчас он не имеет магических способностей, а завтра? Послезавтра? Ты представляешь такого врага? Неудержимого, могучего? Да он все государство уничтожит. Он демонолог, и противопоставить ему некого и нечего. Даже сейчас он опаснее полка латников. А скоро? В общем, он угроза государству. И как не обливается кровью мое сердце, я вынужден его уничтожить. Как опасное, непредсказуемое животное, которое может загрызть ребенка. Санда? Да ей со мной будет лучше, чем с Недом. Ты представь, что она стала королевой. Все перед ней. Все блага, все сокровища. Я буду ее любить. Я думаю, уже ее люблю. Она хорошая девочка. Ну да, вначале она будет меня ненавидеть, но потом привыкнет, полюбит. Ты знаешь, что хотел сделать Броган? Он хотел ее убить, когда она взойдет на престол, и править один. А я так никогда не сделаю. Я буду ее беречь, оберегать от всех неприятностей в мире. У нас будут дети. Они унаследуют трон Замара. Государство будет процветать. Никаких междоусобиц, процветание, благо для всех. На долгие годы вперед. Да, я рассматривал вариант. Неда на трон. Это нельзя. Ни в коем случае нельзя. Безродный найденыш, сын Ардов, на троне Замара. Да приближенные провинции тут же поднимутся на бунт. А жречество? А маги, которые недовольны, что демонолога не сожгли на костре? А офицерство, которое и так возмущено, что в школе святая святых мало того, что безродный найденыш, так еще и маг? Это все равно, как в костер плеснуть масло, желая потушить пламя. Выслать Неда куда-то? И что, он не узнает, что Санда вышла замуж за меня и взошла на трон? Он умный парень, он молодой, очень-очень молодой. Практически ребенок. Горячий, необузданный, действующий не на основании размышлений и выводов о целесообразности, а под влиянием порыва. Другого выхода нет. Есть. Есть какой-то другой выход. И ты врешь, что по-другому нельзя, — холодно сказал Жересар. Санда умная девочка. С ней можно было бы договориться. Она бы делала то, что нужно для государства, то, что нужно в настоящий момент. И не надо убивать Неда, не надо предательства, подлости. А договориться с Недом, объяснить, что от того, взойдет Санда на трон или нет, зависят сотни тысяч жизней. Можно совершить фиктивный брак, привлечь Неда к сотрудничеству, чтобы он держал Санду в руках. Нет, нет выхода, — устало вздохнул Хеверат. Я и это обдумывал. Надеюсь, ты не считаешь меня дураком. Так вот, Санда не будет прыгать на ниточках, если ее наглухо не зажать. Вспомни, как она обстряпала женитьбу с Недом. Это не он женился на Санде, это Санда женила его на себе. Она умнейшая девочка, но взбалмошная, непредсказуемая. И я уверен, она попытается взбрыкнуть, и не один раз. Я не готов рисковать. Я не собираюсь становиться изгоем в своем королевстве, когда девочка решит мстить тем, кто обидел ее и мужа. Когда она решит распоряжаться в государстве так, как ей на ум взбредет. «Фиктивный брак? Ты чего несешь? Ну, представь, ты отдаешь Эльзу чужому мужчине для государственного дела. Мужчина спит с ней, мол, фиктивно. Ты поверишь? А Нед, он поверит. А Санда? Она окрутила Неда как ребенка, женила на себе. Как он сможет держать ее в строгости? Чушь и бред. Это все не игрушки. Здесь поставлены на бросок кости огромные деньги, огромная власть. И даже меня сомнут как использованную бумажку и отбросят в сторону, если я дам слабину. Жересар с ужасом и какой-то брезгливостью посмотрел на генерала и, медленно растягивая слова, сказал: «Ты страшный человек. Ты переступаешь через Неда. Завтра ты переступишь через меня, через Санду, через всех, кто окажется рядом. И не лги. Власть, вот что тебе надо. Ты понял, что можешь стать выше всех, что у тебя есть шанс подняться на самую высшую ступеньку, и ты сломался. Ты бросаешь в топку всех, кто тебе дорог, лишь бы приготовить то блюдо, что тебе нужно. Кто следующий? Зайд? Эвор? Те, кто тебя сейчас поддерживает? Даже если и так, я решил, это мой шанс», — сказал Хеверат. «И что это меняет? Не мы выбираем судьбу, боги дают нам то, что мы должны принять. И мне очень, очень тяжело принимать такое решение. Веришь ты мне или не веришь, безразлично. Это не зависит от твоей веры, это правда. Да, мне противно. Я сам себя считаю скотом. Но меня утешает то, что я совершу много добрых дел, спасу много жизней. И не усугубляй мою боль. Мне больно. И мне хочется завыть от того, что я ничего не могу сделать, кроме как убить Неда», — закончил Жересар, холодно разглядывая генерала. «Был у меня друг, и нет друга. Хеверат, я не дам тебе убить Неда. Я сейчас же еду к нему и все расскажу. И пусть будет то, что будет». «Нет, ты не сделаешь этого. Я не позволю». Хеверат дернул за шнур, и комната наполнилась людьми. «Арестуйте его!» «Значит так», — взревел лекарь. «Попробуйте, возьмите!» Люди набросились на Жересара. Кресло разлетелось вдребезги, сбив с ног ближайших нападавших. И они упали то ли убитыми, то ли покалеченными. Не меньше десятка мужчин навалилось на лекаря со всех сторон. Повисли на плечах, обхватили за шею, схватили за руки. «Не калечить!» — хрипло крикнул генерал. «Вязать, не бить!» У лекаря, когда он услышал голос Хеверада, будто прибавилось силы. Жересар взревел, и крепкие тренированные бойцы разлетелись, как бумажные салфетки. Он молотил их кулачищами, пинал огромными ногами и продвигался вперед, как медведь, окруженный охотничьими собаками. И он бы ушел, если бы один из бойцов не нарушил приказ командира. Достал короткую дубинку из твердого дерева, окованную полосками меди, и со всего размаху опустил на затылок лекаря. Тот зашатался, но не упал. Толпа снова бросилась на него. Повалила. Замелькали руки. Еще раз поднялась и опустилась дубинка, и Жересар затих на полу, придавленный множеством рук, а через 5 минут был крепко связан. «Унесите! Больше не бить! В подвал его! Воды, еды, все, что возможно! Сторожа к дверям! Все, пошли вон!» Хеверат бессильно опустился в кресло и проводил взглядом окровавленного друга. Голова того бессильно болталась. Из уголка рта тянулась кровавая струйка. Ему хотелось выть, как собаки, плакать. Впервые за десятки лет. Через несколько минут Хеверат пришел в себя. Достал из шкафа графин с крепчайшей настойкой. Налил себе высокий стакан до краев и жадно выпил. Подождал. Прислушался к ощущениям, налил еще, потом еще. Через полчаса он был пьян, как портовый грузчик. И мир не казался уже таким гадким и подлым. А еще через 10 минут Хеверат уже спал, шлепая губами, постановая и дергая ногами, как собака, которая видит сон. Кролик, жирный, наглый, бежит от нее со всех ног, а она никак не может его догнать. «Встаньте рядом, дети мои!» Голос женщины был торжественен, одежды сияли белизной. «Вы решили соединить свои судьбы перед лицом богини Селеры? Добровольно? Нет ли какого-либо принуждения?» «Нет», — спокойно ответил Хиверат. «Нет», — запнувшись, ответила Санда Броган, глядя перед собой омертвелыми, остановившимися глазами. «По освященному веками обычаю жених имеет право засвидетельствовать невинность невесты. Невеста, невинна ли ты? Разделяла ли ты ложе с мужчиной?» «Не разделяла. Невинна», — слегка хрипло ответила Санда, ожидая каждую секунду, что сейчас ее ударит молния, или же она покроется чумными бубонами. Всем известно, что чума посылается людям богами в наказание за какие-то прегрешения. Но нет. Ни молнии, ни чумы. Вдруг мелькает крамольная мысль, а есть ли вообще боги? Как они могут позволять врать прямо у своего алтаря? «Жених, настаиваешь ли ты на своем праве засвидетельствовать невинность невесты?» «Настаиваю», — глухо ответил Хиверат и слегка пожал руку Санды, поддерживая и ободряя невесту. «Хорошо, невеста, пройди вон в ту дверь, там тебе скажут, что делать». Санда, одетая в хламиду, похожую на одеяние жрицы, прошлепала босыми ногами через комнату, где совершалось таинство бракосочетания, а затем исчезла за маленькой арочной дверью. Хиверат нахмурился, терпеливо ожидая появления девушки. Через 5 минут дверь открылась, и женщина средних лет с красивым безмятежным лицом вышла к алтарю и провозгласила звучным голосом глашатая: «Невинна!» Жрица довольно кивнула, глядя на генерала, и снова спросила: «Настаивает ли жених на том, чтобы его невеста лишилась девственности с помощью жриц храма?» «Нет», — буркнул Хиверат, слегка подумав. «Как-нибудь обойдемся без помощников». «Хорошо», — слегка улыбнулась жрица, подумав о том, что генерал мужчина в силе, и ему точно не нужна помощь искусственного прибора для фиксирования факта женитьбы. Обычай этот был довольно старым, применялся тогда, когда жених был уже в довольно-таки почтенном возрасте, и потому имелись сомнения, что он сам сможет совершить акт фиксирования брака. А без этого брак недействителен. У высшей знати распространены браки по расчету, когда политические союзы скрепляются брачными узами. И часто невеста была совсем молоденькой, а жених почти стариком. Ну, не использовать же для скрепления уз псаря или гвардейца. Хотя и такие случаи были. Правда, после такого акта помощник мог исчезнуть, оказавшись на дне моря с привязанным к ногам камнем. Зачем всем знать, что их господин бессилен в постели? Операции в храме не стыдились, ведь ее мог заказать и тот, кто хотел провести первую брачную ночь с уже подготовленной молодой женой и не желал обливаться кровью. И никто не знал, на самом деле жених способен или это его прихоть. Впрочем, все равно те, кому надо было знать, все знали. Разве можно в этом мире скрыть что-то наверняка? Вторая жрица, шепнув что-то главное, вышла из комнаты, и скоро Санда снова стояла рядом с женихом, невольно кусая губы, и чувствуя себя рабыней, скотом, который только что освидетельствовали на предмет его здоровья перед продажей. Ее ощупывали, ей заглядывали в рот, ее вертели как куклу, ничуть не заботясь о душевном здоровье и о ее комфорте. И Санде хотелось рыдать. Происходящее было отвратительно и совершенно не похоже на то, как они с Недом справляли свою свадьбу. Совершенно не похоже. Жрица довольна. Храм получил щедрое вознаграждение от жениха. Настолько щедрое, что оно превышало обычный размер пожертвований раз в 10. И стоило ли при этом задумываться, почему оно такое щедрое? Главное — правильно провести церемонию, зафиксировать при свидетелях невинность невесты и записать все это в храмовые книги, выдав новоиспеченным молодоженам бумаги с печатью храма, где все происшедшее записано храмовыми лекарями и жрицами. «Богиня Селера, богиня любви, страсти, семейного очага, покровительница влюбленных принимает вас в свои объятия и называет мужем и женой. Примите же и вы друг друга в свои объятия». Хиверат повернулся и обнял Санду, застывшую, как деревянная статуя. Ее губы были холодны, как у покойницы. Он легко прижался своими губами к ее губам и тихонько шепнул. «Ничего, все будет в порядке. Расслабься». «Ничего уже не будет в порядке», — осознала Санда. Из глаз девушки потекли крупные, как горошины, горячие слезы. Они стекали по щекам ей на грудь, и скоро тонкая ткань намокла, и сквозь нее стали просвечивать коричневые соски, напрягшиеся от ветерка, дунувшего из приоткрытой двери в алтарную. Хиверат невольно уперся взглядом в крепкие полушария жены и сглотнул комок, чувствуя, как кровь прилила к чреслам. Девушка была прекрасна, желанный подарок любому мужчине. А то, что она его не любит и вздрагивает, когда муж к ней прикасается, — это пустяк. Пройдет время, и они будут жить лучше всех. Королева и ее муж. Высшие дворяне королевства. «Располагайтесь!» Трактирщица с жалостью посмотрела на молодого человека, такого приятного и так обиженного судьбой. Его руки дрожали, и он хромал, будто старик. Но лицо вельможи было красивым, гладким, словно у младенца. Нет и следа старческих морщин. «Вероятно, болеет», — решила она. Частенько после тяжелой болезни остаются последствия — трясучка, боль. Так и ее отец некогда страдал после того, как попал под дождь в горах. Он долго, тяжело болел, так и не смог справиться с недугом до конца своей жизни. Молодой человек кивнул, подождал, пока трактирщица выйдет, и со вздохом уселся на кровать. Потом лег и окинул взглядом гладкий деревянный потолок с резными узорами. Он выбрал хорошую гостиницу, самую дорогую в столице Замара. Привычка получать лучшее не оставит его никогда. Потерев левую руку, кости которой ныли так, что хотелось кого-нибудь убить, Эстрок потянулся к лежащей рядом дорожной сумке для документов и, подвинув ее к себе, достал оттуда клочок бумаги, некогда оторванный от большого листа. На нем были написаны два слова «Иссарк Броган». Этот человек должен был помочь ему в важном деле — поиске врага. Все эти месяцы маг Эстрок прожил как в аду. Болезненные операции, куча денег на лекарей, лекарей-магов. Результат налицо. Внешне он стал снова тем приятным, красивым молодым человеком. Внешне. Но что-то сломалось, что-то разладилось в сложной структуре его тела. Демоны, которые рвали, увечили, корежили его организм, нанесли непоправимый ущерб. Такой ущерб, что Эстрога не смогли восстановить лучшие из лекарей. Его трясло, знобило. У него бывали приступы дикой боли, когда он выл, как зверь, и не находил себе места, заглушая боль настойками грибов или алкоголем. И все это из-за проклятого замарского черного мага. В том, что происходит с Эстрогом, виноват тот, кто напустил на него демонов. Кроме лечения, все это время Эстрог занимался расследованием. Деньги были. Найти компетентных людей несложно. Через месяц он знал многое о том, кто ему нужен. О Неде Черном, демонологе, который посмел противостоять Эстрогу. Теперь оставалось найти его и... Нет, не убить. Эстрог не хотел его убивать. Пока не хотел. Ему нужны были знания, которые маг собирался выжать из парня. А еще ему хотелось сделать так, чтобы тот перед смертью изрядно помучился. Каждый, кто осмелился встать на пути Эстрога, заслужил свою ужасную участь, но у Неда особые заслуги. Пусть испытает боль, пусть испытает страх. Надо узнать, кто ему дорог, и замучить дорогих ему людей у него на глазах, по одному, постепенно. И Нед ничего не сможет с этим поделать, а затем Нед умрет сам. Эстрог хрипло рассмеялся в предвкушении мести и с радостью подумал, что боги сделали ему подарок. Нед выжжен. Он стал безопасен, как простой солдат. Как зеленщик, попавший под телегу ломового извозчика. И это еще раз доказывает исключительность и строго. Зачем иначе боги сделали бы ему такой подарок? Морское путешествие не прошло даром для мага. Он не любил море. А теперь, когда он был болен, не любил еще больше. Дни в запертой каюте, страдания от морской болезни, над медным тазиком, не располагают к приятному времяпрепровождению. Но каждая секунда отвратительного путешествия приближала его к заветной цели — поимке врага. Так приятно осознавать, что тот ничего не знает о приближении опасности, не подозревает о ней, не догадывается, что он уже труп, живой труп. Тайная власть пьянит. Эстрок любил власть. Отдохнув, он со скрипом и щелканием изувеченных суставов встал и пошел к двери. Нужно было посетить вельможу и попросить об услуге, которую тот должен вельможе из Фира. Эстрок потратил много времени и денег, чтобы найти того, кто имеет связи в Замаре. Война войной, но торговля идет. И вельможи обмениваются информацией, оказывают друг другу услуги. Пришлось поднять все связи, и вот результат. Один из высших вельмож Замара задолжал услугу Тардагу Юстарскому, советнику из Фирского короля. Услуга эта стоила массу денег, но что не сделаешь для себя, любимого? Да и деньги у Эстрога были, столько, сколько надо. Эстрога в доме Брогана приняли почти сразу. Прошло всего лишь 5 минут после того, как слуга ушел сообщать о прибытии человека от Тардага Юстарского. Это означало, что связь вельмоши в самом деле была крепкой, и Тардаг кое-что значил для Брогана. Мага провели в каминный зал, где хозяин дома, высокий седоватый человек, с радостной улыбкой принял эсфирца так, будто встретил доброго друга, которого не видел много лет. «Пусть хозяин и скрывает подлинные чувства, такой прием очень приятен», — отметил Эстрог. «Приветствую вас. Как мне вас называть?» — любезно спросил хозяин, жестом предлагая присесть. «Хадар Эстрог», — слегка поклонился маг, пристально наблюдая. «Знает, нет?» «О!» — Броган округлил губы. «Эстроги! Очень, очень солидное семейство. Что вас привело ко мне?» «Не стесняйтесь, рассказывайте. Чем могу, помогу. Тардаг мой давний партнер и приятель». «Он просил вам передать?» Эстрог достал из кошелька на поясе перстень и подал его Брогану. Тот поднял брови, принимая серебряное кольцо с небольшим красным камешком, коротко кивнул и спросил. «Нужна услуга? Я готов. Все, что в моих силах». «Хорошо. Мне нужен человек». Я знаю, где он находится, примерно знаю. Он мне нужен. Вы хотите его убить? Нет. Похитить. Вывести из страны. И в этом вы мне поможете. Смотря какой человек. Надеюсь, не король Замара? Броган рассмеялся, обнажив желтые зубы. Но Эстрог остался неподвижен, Эстрог. Нет. Это простой курсант офицерской школы. У него передо мной должок, и я собираюсь его взыскать. «И кто же этот курсант?» — насторожился вельможа. «Некий Нед Черный», — небрежно пояснил Эстрог. «Кто?» Эстрог готов был поклясться, что Броган вздрогнул, услышав это имя. «Как вы сказали?» «Нед Черный. Сержант, курсант офицерской школы. Бывший маг. Он мне нужен, и я хочу, чтобы вы помогли мне в его похищении. В счет уплаты долга чести». «Хм, ясно». Хмыкнул Броган и вдруг захихикал громче, громче, потом начал смеяться, откинувшись на спинку кресла так, что у него из глаз потекли слезы. Он не мог успокоиться с минуту, потом посмотрел на недоумевающего и слегка рассерженного пришельца и, переводя дыхание, выдавил. «Простите ради богов. Это была небольшая истерика. За последнее время произошло много событий, неожиданных и таких странных, что, в общем, большинство из них напрямую связано с именем человека, которого вы хотите похитить. А еще скажу вам с полной ответственностью, вы вряд ли сможете его похитить». «Это почему? Если есть достаточно денег, есть умелые люди, что помешает?» Я неверно выразился. Вы не сможете похитить его живым. Мертвым, пожалуйста. Дело в том, что на его жизнь уже слишком много претендентов. Не только вы жаждете с ним повидаться, а и у других желающих увидеть сержанта цель не такая сложная. Они просто хотят его убить. Более того, я вам по секрету скажу. Несколько месяцев назад я лично заказал кое-кому акт устранения этого человека. И эти люди никогда не обманывают, получив деньги. Смерть Неда Черного неминуема. Можете мне поверить, я не бросаю слов на ветер. Жаль, что не смог вам помочь. Возьмите. Броган протянул перстень Строгу, и собеседники замолчали, обдумывая ситуацию. «Кто ты?» Голос старика был звенящим, как сталь клинка, встретившегося со своим собратом. «Я Нед Черный, сержант армии Замара, курсант офицерской школы». Терпеливо, как умалишенному, объяснил Нед, настороженно глядя за собеседником, державшим в руках два небольших изогнутых клинка с рукоятями, сделанными в виде кастетов. «Я знаю твою маску. Теперь кто ты на самом деле? Атрак Северного Испаса. Кто тебя подослал?» «Дед, ты чего?» — растерянно спросила Амела. «Это же Нед, друг Харалда. Это же не враг». «Замолчи!» Имар рявкнул так, что девушка испуганно присела и покраснела от обиды. «Отойди от него! Он опасен настолько, что ты этого даже не представляешь. И не важно, что он выжжен». «Дед, Испас, Атрак, ты о чем?» — вмешался Харалд. «Может, пояснишь? Я вижу моего товарища, которого пригласил в дом. И мой дед, мой замечательный умный дед, его обижает, оскорбляет. Перестань. Мне стыдно». «Нет, извини, я не понимаю, что происходит. Но тут какая-то ошибка, непонимание. Дед, опусти оружие, объясни, чего ты хочешь». Харалд сделал шаг вперед и встал рядом с Недом. «Убивай меня. Он наш гость, а ты ведешь себя как...» «Заткнись! Ты не понимаешь!» — зарычал старик. «Сейчас же отойди от него. Я всю вашу жизнь оберегал вас, не давая им проникнуть в нашу жизнь. И вот они подослали его. Зачем ты пришел? Увести моих детей? Заманить их в вашу шайку? Я сказал вам, я вышел из секты Шердаун. Хватит. Я должен тебе за жизнь моего внука, поэтому ты сейчас уйдешь отсюда живым. Больше сюда не приходи. Ты умрешь, как только переступишь порог нашего дома». «Дед, я тоже ухожу», — решительно заявил Харалд. «Ты оскорбил Неда, ты нарушил закон гостеприимства. Мне стыдно, и я прошу прощения у Неда». «И я уйду», — звенящим голосом сказала Амела. «Прямо сейчас. Живи здесь один с конюхом и поваром. Уходим». «Вот оно как. Чего-то подобного я и ожидал», — холодно сказал старик. «Увы, тебе придется умереть». Старик поднял руку, и в воздухе свистнула стрела. Однако Нед был наготове и, метнувшись в сторону, ушел из-под выстрела. Стрела воткнулась в деревянную стену, дрожа, словно от возбуждения. Из-за тренажеров выскочили двое людей в знакомой Неду темной одежде и со всех ног бросились к нему, держа в руках матовые клинки со знакомыми рунами на лезвиях. Нед внутренне взвыл. «Без магии! Против трех то ли шатриев, то ли атраков шансов у него практически ноль. Один был атраком, это точно. Имар. Высшая степень умения, высшее совершенство. Почему он не колдует, вот что непонятно. Это же надо было так нарваться». Все это проскользнуло буквально за секунду. Дольше размышлять было некогда. Нед взлетел на деревянную стену, как паук, и помчался по ней в сторону дома, туда, где лежали его мечи. Видимо, Имар понял это, потому что бросился туда же, опережая Неда на 10 шагов. С мечами шансы Неда могли уравняться, потому он мчался как никогда в жизни. Наверное, как никогда в жизни. Так ему показалось. Внезапно перед стариком выросли три фигуры в таких же костюмах, как и у двоих преследователей. Старик сходу врубился в преграду, и один из шатриев упал, заливаясь кровью. Запели клинки, выводя свою похоронную песнь. Один из помощников старика пошатнулся и упал, но его противник тоже не устоял на ногах и мягко опустился на землю, унося под сердцем короткий меч. Откуда-то посыпались еще бойцы, еще. Их было так много, что Нед растерялся, откуда они взялись. то ли с крыши, то ли с дома, как появляются орда муравьев, чтобы перемолоть челюстями все, что попадается им на дороге. И тогда плачьте, люди, бегите, звери. Ничего живого после нашествия остаться не может. Старик и его люди встали спина к спине, ощетинившись клинками. Раненый хромал, но меч держал твердо. Они отступали к Амеле и Харалду, застывшими словно в столбнике. Имар крикнул им: «Ребята, к бою! Осторожно!» Тогда Харалд бросился к деду и встал рядом с ним. Амела запоздала на полсекунды, и вот уже группа из пяти человек стояла, как скала, готовая отбиться от всего мира. Но неизвестные не нападали. Они остановились, как заметил Нед, по сигналу неприметного человека позади всех, у дверного проема. Маленькая фигурка прошла вперед медленно, плавно перетекая, как зверь, вышедший в прерии на охоту. На расстоянии нескольких шагов от замерших в боевой стойке хозяев дома предводитель нападавших остановился и, подняв руку, стянул с головы матерчатый шлем-повязку, оставлявший открытыми лишь глаза. Нед от неожиданности вздохнул. Женщина. Довольно красивая, узколицая, похожая на хищного зверя. «Здравствуй, отец!» Голос женщины был тихим, шелестящим, как дуновение ветерка. Но он разносился по всей площадке, будто несомый холодным ветром с гор. «Рада тебя видеть. И вас, дети. А где Иса?» «Как ты посмела сюда явиться?» — холодно ответил старик. «У нас существовала договоренность. Ты не беспокоишь нас, я не беспокою вас. Ты нарушила договор». «Времена меняются. Возникла такая ситуация, что не нарушить договор невозможно», — пожала плечами женщина. «Надеюсь, ты не пострадал?» «Уходи и не приходи больше. У меня нет больше дочери». «Сынок, ты молодец», — усмехнулась женщина, обращаясь к Харалду, и добавила. «Я слежу за тобой давно. Дед хорошо тебя подготовил. Почти как меня. И ты, племянница, молодец. Напоминаешь меня в молодости. Тебе немного не хватает отточенности движений и силы. Но все впереди. Тренируйся. Отец, ты не рассказывал им обо мне, ведь так? Вижу, нет. Харалд забыл меня, да? А ведь тебе было не так мало лет, когда я ушла». «Ты предала нас! Ты бросила нас!» — яростно крикнул парень и до боли закусил губу. «Нет, не предавала. Я следила за вами. Я всегда была готова прийти на помощь. И помогала. Думаешь, откуда у твоего деда взялись деньги на обучение в школе? Поместье продал? Какое поместье? Наши поместья проданы давным-давно. А содержание дома? Дед содержит?» «Я не прикоснулся к твоим деньгам», — холодно возразил Имар. — «Я сам заработал свои деньги. Свои грязные деньги можешь забрать. Все до последней монеты. Мои внуки не будут». — «Не будут?» — презрительно перебила женщина. — «Для чего ты сделал из них шатриев? Ты знаешь, что твой внук подрабатывает заказными убийствами?» — «Да, да». — «А как назвать участие в дуэлях за деньги? Он убил уже 9 человек. И ты мне после этого говоришь о том, что будет, а чего не будет? А племянница? Ей пора присоединиться к нам. С ее способностями она займет достойное место в братстве. Тем более, что у нее есть талант Атрака. Что, девочка, не знала? Ты маг. Твой дед специально снижает твою способность мага, подливая некий состав, подавляя твое умение, вместо того, чтобы его развивать. Как, кстати, и тебе, Харалд. Вы маги». «Она говорит правду, дед?» Амела слегка отодвинулась от Имары и широко раскрыла глаза. «Зачем?» «Чтобы вас не вычислили. Я глушу вашу магическую ауру. Я хотел вам открыть это, но позже, когда вы будете готовы. Я тоже маг. Это родовое проклятие шараканов. Мы скрываем это сотни лет. В нашей семье издавна рождаются маги». «Похоже, что тебе много надо нам рассказать, дед». Харалд внимательно посмотрел в глаза Имару, и тот опустил взгляд, коротко кивнув. «Только при чем тут Нед? Мы как-то про него забыли. Он-то при чем?» «Ты подослала парня?» — хмуро спросил старик, подозрительно глядя на обступивших со всех сторон шатриев. «Вот этого парня?» — усмехнулась женщина. «Нет. Ты решил, что он мой посланник? Для чего мне было его посылать, а? Чтобы уговорить детей пойти в братство? Смешно. Очень смешно. Ты чуть его не угробил, пришлось вмешаться. Он мой. Парень мне нужен живым, и я его заберу. Нед Черный, подойди ко мне, ты пойдешь со мной. — С какой стати? — хмуро спросил Нед, прикидывая пути отступления. По всему выходило, что таковых нет. — С какой стати? — удивилась женщина. — Потому что я тебе приказываю. Я великий Атрак Южного Испаса. — О, великий Атрак? Моя тетя великий Атрак? Дед, что происходит? А тогда ты кто такой, дедушка? Девушка смотрела на происходящее во все глаза и чуть не подпрыгивала от возбуждения. Похоже было, что вся ситуация ее невероятно забавляла, в отличие от Харалда, который был сосредоточен и хмур. Сжав кулаки, он тоже посматривал по сторонам, вероятно, прикидывая, как отразить возможное нападение. «Дети, ваш дед, Имар Шаракан, бывший великий Атрак Южного Испаса, предавший свое братство. Он некогда решил, что братство недостойно его, Шаракана, и вышел из него, бросив на произвол судьбы. Пришлось мне подхватить знамя. А что делать, если твой отец тебя предал?» Женщина холодно смотрела на старика, и Нед видел, как они похожи. Впрочем, ему было не до разглядывания встретившихся отца и дочери, ноги бы унести. «И даже не думай», — пресекла его мысли женщина, усмехнувшись уголком рта, — «ты уйдешь с нами, даже если не пойдешь, а поедешь на наших плечах в виде бесчувственного тела. Ты мне нужен, а то, что мне нужно, я беру». Женщина сделала движение рукой, и в воздухе прожужжали десятки маленьких дротиков. Часть старика и его бойцы успели отбить мечами, но несколько штук вонзились в шеи, в затылке. И, зашатавшись, хозяин дома и его группа поддержки стали оседать на землю. «Не дергайся. Они поспят, потом спокойно встанут. Им вольют противоядие. Тебе нужна головная боль, или же ты все-таки пойдешь сам?» «Пойду», — кивнул Нед, не видя другого выхода. «Они так и останутся лежать. А что им сделается? Сейчас тепло. Через час встанут. Все, пошли. Подобрать трупы. Посмотрите, что с раненым, перевяжите». «Не хочу расстраивать отца», — усмехнулась женщина. «Он привык к этому конюху. Тоже, кстати, отступнику. Ему бы следовало отрезать голову, но пусть живет». Один за другим шатрии исчезали в доме. Темный провал, люк, открытый в стене. Ступеньки красного кирпича ведут вниз, во тьму. «Мечи и твою одежду забрали. Шагай как есть, в тренировочной одежде», — бросила женщина и нырнула в подземный ход. Впереди и сзади Неда шли вооруженные шатрии. Зажглись масляные фонари, и люк наверху закрылся, отрезав отряд от внешнего мира. Идти пришлось долго. Как ни старался Нед запомнить дорогу и определить, где он находится, не смог. Какие-то тоннели, переходы. Иногда он слышал журчание воды под длинными колеблющимися мостиками. Иногда откуда-то веял ветер, принося то запах нечистот, то запах гниющих водорослей, будто где-то рядом находилось море. Нед был потрясен. Под верхним, внешним городом находился внутренний, подземный город. Разветвленная система подземных ходов навеяла мысли о головке сыра. Пустоты в скальной породе были похожи на дырки в сыре. Верх ходов каменно-твердый, а внизу пустоты, соединенные ходами, казалось, прогрызенными насекомыми. То ли эти ходы были делом рук людей, то ли природа постаралась соорудить бесчисленное множество подземных пещер, непонятно. Некоторые переходы несли следы обработки, другие соединялись с городской канализацией и были выложены красным кирпичом, обожженным до черноты. Третьи, явно природного происхождения, проточенные водой, оставившей на их стенах следы из засохшей пены и водорослей. «Похоже, что в определенный период времени часть ходов затапливается», — подумал Нед. Скоро начали двигаться вверх, и отряд втянулся в тоннель, похожий на ход под домом Шараканов. Обычный дом, ничего удивительного и странного. Вот только окна, выходящие на улицу, закрыты ставнями, металлическими, как показалось Неду. Это было видно изнутри, когда свет фонарей падал на ставни сквозь оконное стекло. Шатрии куда-то исчезли, оставив Неда и женщину наедине. Но нет. Оказалось, один шатрий остался, и Нед понял, кто это был. Да, она. Селена. Девушка стащила с головы шлем и уселась в кресло рядом с женщиной, поглядывая на Неда хмурым взглядом. «Ну вот мы и вместе», — улыбнулась хозяйка дома и негромко сказала. «Принесите пить и что-нибудь поесть. Нед, ты понял, что не нужно делать лишних движений? За тобой следят. Я знаю, какой ты прыткий, но пока не знаю, почему ты такой прыткий, и намерена это узнать. Как и то, откуда ты знаешь стиль боя Северного Испаса? И где вообще этот Испас? Куда он делся? В общем, все, что ты знаешь». «Почему я должен вам рассказывать?» — хмыкнул Нед и вызывающе посмотрел в глаза хозяйки. Эти глаза были холодны, как у змеи, и Нед невольно почувствовал холодок. Перед ним стояла воплощенная смерть. Вероятно, так она выглядела бы, приняв человеческое обличье. Худощавая, красивая женщина неопределенного возраста, для которой забрать жизнь человека настолько же просто, как этому человеку плюнуть на мостовую. «Ты расскажешь мне о том, о чем я спрошу. В противном случае умрешь. И не просто умрешь, а умрешь в мучениях. И не спасет тебя твоя магическая защита, будь уверен. И вообще, ты жив до сих пор, пока я это позволяю. Не советую меня сердить, ты понял?» «Понял», — кивнул Нед и слегка затосковал, если можно так назвать состояние, близкое к панике. Так хорошо начинался день, так хорошо продолжился и так кошмарно заканчивается. Отвратительный денек. «Успокою», — продолжила женщина, — «ты мне нужен. А потому пока ты будешь жить. И длина этого «пока» зависит от тебя. Если ты мне докажешь, что нужен, необходим, будешь жить и дальше. Окажешься идиотом, умрешь. Все понял?» «Много слов», — поморщился Нед. «Слишком много слов. Говорите, что вам нужно. Кстати, не отказался бы попить и немного поесть, если позволите. Я напрыгался с вашей родней, а потом переволновался, как бы они меня не убили. А потом, как бы вы их не убили. Такие волнения рождают зверский аппетит. Кстати, Селена, рад тебя видеть. Наша последняя встреча закончилась как-то быстро. Слишком быстро. Мне хотелось увидеть тебя». «Дурак!» — фыркнула девушка. «Мам, может, он идиот? Думает, не головой, а?» «Мам?» — удивился Нед. «Да что это такое? Куда ни сунусь, везде шараканы. Ты ее дочь? Сестра Харалда и Исы?» «Ну да», — улыбнулась девушка. «Отцы у нас разные. Мама родила меня уже вне дома». «А ребята знают, что у них есть сестра?» «Нет, а зачем? У них своя жизнь, у нас своя. По договору с дедом. Они тоже, кстати, не знают про меня. Предатель». Открылась дверь, и вошла девушка с подносом, на котором стояли тарелки с нарезанным мясом, пирожками. Стоял большой чайник и 3 серебряные кружки. Нед почувствовал запах съестного, и у него забурчало в животе. Девушка расставила приборы и ушла, не говоря ни слова. «Может, не Майя?» — подумал Нед. Не спрашивая разрешения, он подсел к столу, налил себе кружку травяного отвара и стал жадно прихлебывать, глядя на спокойных женщин. Выдержав долгую паузу, старшая спросила: «Ты сам-то понял, для чего тебя пригласили?» «Пригласили?» — поперхнулся Нед и долго откашлялся, прочищая горло, потом над треснутым от кашля голосом повторил: «Пригласили? Так не приглашают, так похищают». «Да какая разница, как это называется?» — не выдержала Селена. «Радуйся, что тебя до сих пор не убили. Ты был на волосок от смерти». «Так ведь это не ваша заслуга, что меня не убили», — пожал плечами Нед. «Вы могли меня убить, непонятно только почему». «Ты глупый? На тебя заказ. И что самое интересное, от разных людей. Маму так заинтересовал этот факт, что она решила приостановить сделку и поинтересоваться, кого же это хотят убить. И как этот человек сумел убить наших шатриев, а потом едва не убил Атрака? Как такое может быть? Мы начинаем наводить справки, следить за тобой, и обнаруживаем тебя, Атрака, предположительно из Северного Испаса, уничтоженного сотни лет назад. Не мудрено, что у нас возникли вопросы. Вот потому ты и приглашен. Теперь все ясно? Здесь наша территория. Если Северный Испас решил, что можно распоряжаться на нашей территории без нашего ведома...» «Теперь ясно», — ответил Нед и подумал о том, что опять какие-то люди решают его судьбу, командуют, угрожают. Не хватит ли? А что, если сейчас наброситься на женщин, оглушить, связать, а потом... «Видишь, отдушины?» — спросила великий Атрак. «Резкое движение, малейшая угроза, и ты валяешься на полу. Да, дротик не убивает сразу, но парализует довольно быстро. А кроме того, мы вооружены, а ты нет. И подготовлены не хуже тебя, так что не надо глупостей, хорошо?» «Вы читаете мысли?» — насторожился Нед. Но Селена весело рассмеялась. «Да у тебя на лбу написаны твои намерения. Тебе нужно научиться владеть своим лицом. Кроме того, сбежать в твоей ситуации попытался бы любой». «А может, и читаю», — усмехнулась великий Атрак. «Тебе-то что за дело? Значит, соврать мне ты не можешь, учти это. Итак, начинай рассказ. И все до последнего слова, до последней капли информации, без утайки». «Это долгий рассказ», — попробовал сопротивляться Нед. «Несколько часов нужно рассказывать». «Несколько часов? Значит, несколько часов», — непреклонно приказала женщина. «Начинай. Попил, поел. Хочешь в сортир? Нет? Захочешь, вон за той дверью. Начинай. Итак, кто ты? Откуда взялся? И как стал тем, кто ты есть?»